пустое, Дарт отмахнулся посыльный. Могу лишь озвучить небольшую просьбу. Дай этим ребятишкам детство. Образование может подождать, а вот детство уже не вернуть. Сделаю все, что в моих силах, кивнул я, стараясь скрыть удивление. Посыльный бросил на меня пристальный взгляд, а после, видимо прочитав что-то в глазах, кивнул своим мыслям и довольно быстро нас покинул. Возница с телегой остался и, подойдя ближе, я откинул ткань и только не зажмурился от удовлетворения. В телеге было множество книг, как по обычным наукам, так и по начальному магическому образованию. Пролистав некоторые из них, я смог спокойно выдохнуть и уже не переживать по этому вопросу. Пока я осматривался, все дети были выгружены из карет и собраны возле фургонов. От разговоров царил легкий гул, и что самое хорошее, я стал слышать веселый детский смех. Мне пришлось довольно глубоко прятать ту неуверенность, что я испытывал, глядя на эту толпу детей. Три, мать его сотни. Еще совсем недавно я отказывался вести за собой даже проверенных бойцов, а сейчас собираюсь взвалить на свои плечи ответственность за детские жизни. Дожили. Дарт, скажешь что-нибудь? Толкнув меня в бок, спросил Грис. Я как мог, попытался донести до них, что с тобой им будет лучше. Не знаю, вроде бы даже получилось. Они верят мне. Слишком часто я посещаю другие школы и многие из них видят во мне то хорошее, что осталось от их жизни. Ты же знаешь, я не силен в речах, тяжело вздохнул я. Тем более, если нужно что-то говорить детям. Это ладно, твоим неугомонным выпускникам можно речи толкать про боевой дух и подвиги, а что сказать здесь, я просто не представляю. Просто будь собой, Дарт, произнесла внезапно оказавшаяся рядом Элли. Главное, чтоб твои слова шли от сердца. Они услышат. Пришлось послушать внезапный совет от девушки и, вздохнув, собраться с мыслями. Когда я подошел ближе, легкий гул стал постепенно снижаться, пока полянка полностью не погрузилась в тишину. На меня в ожидании смотрели сотни глаз, и я не мог их разочаровать. Не буду говорить громких слов и обещать вам, что худшие позади, медленно и размеренно стал говорить я, как и прошлый раз, стараясь прочувствовать каждую душу на этом участке земли. Но я с уверенностью могу сказать, что теперь вы часть семьи. Семьи, которая всегда поможет и поддержит, которая всегда будет рядом. С этого момента, вы не одиноки в этом мире. Теперь у вас есть на кого положиться, у кого просить помощи или совета. Вам больше не нужно вырывать у этой жизни свой шанс на светлое будущее. У вас будет школа, будет свой дом и детство, которые у вас отобрали. Надеюсь, вы приложите все свои силы, чтобы стать достойными жителями этого мира. А говорил, что не силен в речах, пробормотал за моей спиной Грис. Я же стоял и чувствовал то небольшое доверие, что стало зарождаться в душах каждого, кто сейчас стоял передо мной. Да, они еще всего лишь дети, но уже сейчас понимают больше многих. И теперь, мне главное не разочаровать их, и вырастить из них действительно достойных. Надеюсь, я не надорвусь от взваленных на себя забот. Глава 21. Новые заботы. Первые несколько суток, что мы двигались по дороге в сторону герцогства, без перерыва шел дождь. Холодные моросящие капли так и норовили упасть за шиворот и проложить неприятную мокрую дорожку до самой поясницы. К этому можно прибавить и резкие порывы ледяного ветра, под которым прогибались даже большие деревья. Солнце совсем редко баловало нас теплом, и остановки возле костров стали самым желанным перерывом. Хоть погода и не радовала, но караван двигался без задержек и нежеланных остановок. Войны были растянуты на всем его протяжении, и ни одна тварь не должна остаться незамеченной. Впрочем, ни одна тварь и не сунется на такое скопление людей. Торговые караваны прочно вбили в головы различным существам, что там, где много людей, нет ничего кроме смерти. И если для меня эта поездка не несла радости, то вот остальным было, где порезвиться. Ну а дождь, что дождь, не сахарные, не растают. В каждом фургоне с детьми находился один из тех, кто был постарше. На редких остановках к каждому фургону приписывалась пятерка выпускников, которые и следили за тем, чтобы мелкие не наделали глупостей. Чувствовать себя этаким воспитателем было чертовски непривычно, и вполне возможно, что местами я перегибал палку. Только вот никто не жаловался, даже девчонки стойко выносили все сложности дороги, и порой, сами вызывались приготовить на всех перекус, да поучаствовать в легких разминках. К счастью, этот небольшой ад пролетел быстро, и вот уже мы двигаемся по знакомой территории, которую патрулируют орки и оборотни. Порой, я вылавливал среди листвы быстрые движения лохматых и ловил моменты, когда те ребята, что добрались до мастерского титула, с тревогой смотрели в лес. Посвящать их в подробности я пока не стал, а поэтому внимательно следил, как за реакцией, так и за их действиями. Напряжение постепенно нарастало, и выпускники, уже не выказывая сомнений, приготовились к бою. Как только до поворота в лес к порталу оставался примерно километр, я дал команду на остановку и создание лагеря для выпускников. Пока я поеду устраивать детей в цитадель, оставшимся бойцам предстоит переждать здесь. Были у меня кое-какие планы, а поэтому торопиться не стоит. Дарт, мы уже несколько часов под пристальным наблюдением, не выдержав молчания, подошла ко мне Элли. Из лесу за нами кто-то следит. Может, здесь не лучшее место для лагеря? Удивлен, кивнул я, на что получил взгляд, полный недопонимая, со стороны небольшой группы, что подошла ко мне вместе с девушкой. Ваша вера в меня продержалась целых 2 дня. После этой фразы у некоторых, кажется, и вовсе случился стопор. Лишь девушка незаметно вздохнула, и я был уверен, что пару колких словечек в мою сторону она отпустила. Пришлось снимать все напряжение и, пройдя немного в лес, я дал отмашку одному из оборотней. Десяток секунд заминки, и на дорогу выходит десяток патруля, состоящий из пятерки лохматых и такого же количества орков. Как только они показались в поля зрения, стоящие возле меня воины тут же выхватили мечи и напряженно замерли за моей спиной. Патруль сделал еще несколько шагов, а после гулкий удар по груди и одновременный кивок головой. «Как тут в округе? Все спокойно?» — спросил я главного среди них, оборотня, что имел небольшие отличия на своей броне. 20-километровая местность под нашим полным контролем, — начал отвечать он, изредка бросая заинтересованные взгляды мне за спину. «Дальше мы стараемся не лезть, но этот лес на удивление чист и спокоен». «Отлично», — кивнул я. «Итак, молодые да горячие», — повернувшись к выпускникам, с улыбкой начал я, «как вы понимаете, опасности вокруг нет. Сейчас уходите в лес, там метрах в 100 есть небольшая поляна. Готовьте лагерь, рассчитанный на несколько дней минимум. Чуть позже я подойду и вас созадачу». «А как же?» — начала девушка, но бросив взгляд на патруль, кивнула своим мыслям и, выпрямившись, отдала честь, подобно патрульным. Следом за ней, отстав буквально на секунду, это движение повторили и остальные выпускники, что подошли вместе с ней. Я проводил их взглядом и расслабленно потянулся. В окружении оборотней и орков я чувствовал себя намного более безопасно. После пришлось давать указания патрульным. Портал находился глубоко в лесу и располагался примерно в 12 километрах от дороги. Так как все выпускники остаются пока в лагере, то сопровождение детей ложится на плечи патрульных, а значит, что одного отряда мало. Всего на эту местность было выделено 7 десятков разумных. Из них несколько средних шаманов, 5 гномов, что постепенно чистило территорию вокруг портала, и соответственно сами оборотни с орками. Контроль был серьезным. Никто не должен был наткнуться на портал, но впрочем, никто в здравом уме и не решится забредать в лес так глубоко. Деревень в округе нет, а самый ближайший населенный пункт это Вара. Только вот до нее около 100 километров, и навряд ли случайный охотник забредет в такие дебри. Еще 2 патрульных отряда появилось в течение 20 минут, после того, как я обозначил задачу. Детям пока запретили выходить наружу, и все было спокойно. Только убедившись, что караван находится под контролем патрулей, я отправился к тому месту, где ставят лагерь выпускники. Пока шел, все думал, какое бы название дать их немаленькому отряду. И пока на ум приходило лишь одно – бесы. Вроде и не слишком пафосно, но в то же время может сказать о многом. Ну а для меня это просто сокращение от слова «беспризорники». Не спеша, я добрался до поляны и уже на походе смог уловить запах готовящейся похлебки. Похоже, ребята знают толк в создании лагеря, а именно в первоначальной задаче. Наравне с запахом готовящейся еды, вокруг царил приятный запах свежего леса. В этой части Араона, лес был тем самым местом, где влияние хаоса сгиблых земель было сведено к минимуму. Хоть полностью избавиться от тварей не было возможности, но свести их количество к каким-то минимальным значениям было по силам. Правда, страх перед местностью за городскими стенами был буквально вбит в сознание людей, и поэтому редко кто по своей воле покидал города. И именно поэтому лес был живее всех живых. Растительность не чувствовала никаких ограничений, и цветение жизни в таких уголках радовало глаз. Лагерь бесов встретил меня суетой и где-то даже весельем. Ставились палатки, на кострах готовилась ароматная похлебка, а кто-то уже вовсю звенел мечами. Мое появление не осталось незамеченным, и вся деятельность пошла на спад. Ребята стали подходить ближе и выстраиваться в не слишком стройную шеренгу. Естественно, возле костров с едой осталось несколько парней, что следили за готовностью, а поэтому я не стал ожидать всех. «Итак, вы почти у цели», — громко заговорил я. «Сейчас я отправлю детей через перевалочный пункт, в место, где они будут жить. С ними отправится 17 человек, которые станут для ребят воспитателями и учителями. Грис помог мне выбрать тех, кто справится с этим лучше всех, и поэтому обсуждения этого вопроса не будет». Тишина была мне ответом. Каждый из бесов внимательно слушал, и лишь шелестение листвы да звонкое пение птиц дополняло мою речь. «Ну что ж, теперь непосредственно то, зачем вы остаетесь здесь лагерем», — продолжил я. «После того, как я вас составлю, у вас будет 2 дня, чтобы разделиться на 2 отряда. Скорее всего, вновь вы встретитесь не скоро. Один отряд останется в этой части Араона и будет базироваться в Варве. Именно из нее будут ходить караваны, и на ваши плечи ляжет ответственность за их охрану. Второй отряд отправится в восточную часть Араона, с базой в Винфоре. Соответственно, задачи будут те же: охрана, сопровождение и где-то обучение. Этим я озабочусь отдельно. Теперь, пожалуй, напомню вам одну простую истину. Все, что связано со мной, не должно покинуть ваши головы. Как я уже говорил, опасаться нужно людей, а не монстров ночи, или же тварей хаоса. С этого момента, с каждым днем вы будете узнавать все больше информации обо мне и моих подданных. Некоторых из них вы уже успели повидать, дальше будет больше. Считайте, что это будет вашей проверкой. Примерно через полгода-год, все очень сильно изменится, и лишь от вас зависит, по какой дороге вы пойдете. Не подведите меня, бесы. И да, теперь это ваше официальное название. Бесы Восточного Араона и бесы Западного Араона. Тишина была мне ответом. Весьма ярко я чувствовал этакое волнение, что поселилось в душах каждого из ребят. Они были на пороге чего-то более глобального, нежели их жизнь в школе Гриса. Именно это будоражило их кровь и заставляло сердце биться быстрее. Но, как только они осознали, что им предстоит разделиться и выбрать, растерянность стала выходить на первый план. Оно и понятно, сколько они вместе. А здесь им прямым текстом сказали, что увидятся они не скоро. Ладно, надеюсь, они справятся. Ведь в любом случае, они не будут одни. Еще немного постояв в тишине, я убедился, что вопросов не последовало, и стал называть имена тех 17, что отправятся вместе со мной и детьми в цитадель. Пожалуй, лишь 3 из них не выказало удивления по поводу выбора, а вот для остальных это стало неожиданностью. Больше я задерживаться не стал и вместе с названными отправился назад, к каравану. Те, кто остался на поляне, стали расходиться далеко не сразу. Для наблюдения за ними был оставлен один из патрулей, и уже со спокойной душой я направился в цитадель. Хоть колея и была укрыта травой и небольшими кустарниками, но телеги шли спокойно. Шаманы отлично поработали, скрывая здесь присутствие разумных. И если бы я не помнил, как в прошлый раз мы ехали с гномами, то никогда бы не приметил накатанную тропинку от их громоздких телег. Прошло от силы полтора часа, как мы стали подъезжать к порталу, и нам навстречу вышла тройка шаманов и одна из дрэу. До конечной точки путешествия оставалось еще метров 300, и остановка была запланированной. Один из оборотней уже сбегал к лагерю и передал мой приказ на вызов опытных магов. Сейчас я стоял немного в стороне и наблюдал, как всех детей, телеги и выпускников тщательно проверяют маги на предмет различных закладок. Шаманы сильны в том, что могут видеть более эфемерные и малозаметные конструкты. А вот дрэу, тем более темная жрица, способна одной только тьмой просветить человека насквозь. Совсем скоро оказалось, что это решение не было пустой тратой времени. Закладки нашлись, и не только они. У семи детей оказался запечатанный дар, еще один имел что-то из родовой магии, которую пытались банально вырвать из источника, но не смогли, оставив покореженный источник и болезную худобу. Ну и закладки на слежку, как без них. Таковых оказалось еще пять. Этакие кляксы небольшого плетения, что прятались возле источника в свернутом состоянии и питались от него же, а при контакте с владельцем, передавали ему всю информацию, что успели накопить. Довольно тонкая и незаметная работа, но только не для тех разумных, которые работают с духами и душами. И если эти закладки мы убрали без сомнения, то запечатанную магию трогать пока не стали. Для начала будет необходимо разобраться в причине запечатывания, а уже после обучения и подготовки разума, начинать потихоньку разматывать клубок печати. Только после того, как я убедился, что весь караван отныне чист и не несет на себе никаких следов магии, мы двинулись дальше. Проверяющим был отдан очередной приказ на проверку оставшихся бесов, и если шаманы лишь поклонились, то дрэу, а именно Катари, недовольно заворчала и сыпала колкостями всю дорогу до портала. Я уже успел привыкнуть к Элвин, и поэтому попытки эльфийки как-то меня задеть остались бесполезны. Ну а дальше был долгий переход к цитадели. Сначала телеги с провиантом и снаряжением, а дети были оставлены на самую последнюю очередь. Я перешел самым первым и сразу же нашел взглядом другую дрэу, что находилась с этой стороны портала. Весь теневой совет ко мне в кабинет, подойдя к ней, тоном, не терпящим возражений, заговорил я. Элвин вернулась. Элрам здесь. Элвин еще не появлялась, покачала головой девушка. Элрам вернулся вчера, и сегодня целый день сортирует товары для продажи. Его тоже на ковер. Да, на мгновение задумавшись, ответил я. Пусть не медлит, скажи, что это срочно. Будет исполнено. Мой лорд, глубоким голосом с придыханием и явно ехидничая, поклонилась эльфика. Кивнув, я пошел к замку, намереваясь принять душ и переодеться в свободную одежду. Пока Аруан соберет весь совет, уйдет минут 20, если не больше, а значит, у меня есть немного времени. Пока я шел к замку, то отмечал те изменения, что произошли здесь за 6 недель моего отсутствия. И если по зданиям изменения зашли не так далеко, то вот массивная беседка и зона охраны возле портала была практически закончена. Осталось навести красоту, дать растениям энергии и полностью закрыть ими защитные сооружения и бойницы. И если второстепенные строения стояли безликими каменными остовами, то вот мой дворец уже имел практически законченный вид. Был наведен порядок перед ним, очищена территория для парка, поставлены небольшие пруды и фонтаны. Можно было заметить небольшие деревца, что брали питание не только из почвы, но и из линий, что проложил Сид. Ну а помня, что многие черты характера он перенял от меня, Я более чем уверен, что эти деревья и сам парк не будут такими безобидными, коими кажутся на первый взгляд. Кроме замка, парка перед ним, и портальной зоны, готовых строений в верхнем городе больше не было. Лишь вдалеке виднелась шатровая зона орков, да и та уже редела. Кроме этого, постепенно поднималось массивное здание торговой компании со складскими помещениями возле портала, но немногим ближе к горе. Само центральное представительство совсем не в приоритете, ведь, судя по всему, сейчас идет активное возведение жилых домов за стеной. Все-таки маги гномов, которые могут буквально за день возвести каменную коробку двухэтажного дома, площадью в 200 квадратов, это отличное решение строительных забот. Если бы не они, то все бы было намного дольше. Это на всякую отделку и деревянные перекрытия, вместе с крышей, уходит достаточно много времени, да если прибавить к этому озеленение и возведение фонарных столбов, то становится понятно, что облагораживание у нас на последнем месте. Как ни крути, но даже то, что мы сделали уже сейчас, заставляет уважительно относиться к гномам. Коротышки трудятся не покладая рук и вполне этому довольны. Уж кто-кто, а они любят работу. Я шел к замку по центральной парковой дороге, что в ширину была не меньше десятка метров, и не мог поверить, что все это фактически мое. По бокам от дороги посреди зеленого травяного ковра занимались небольшие деревца. Сама дорога была сделана наподобие тротуарной плитки, только здесь были не простые квадраты или ромбы, а вычурные фигуры, представляющие собой то плетение лозы, то небольшие цветочные формы. Уже можно было увидеть очертания стены, что огородит парковую зону дворца от остального города. Она также, как и две другие, шла полукругом и упиралась в скалы. Массивные ворота, которые служили проходом в гномьи пещеры, находились вне этой территории, а парк, судя по всему, готовился стать этаким зеленым лабиринтом с множеством скамеек и небольших закоулков для желающих уединиться. Осталось завлечь сюда несколько эльфов, чтобы они воплотили эту идею в жизнь, и одна такая рыжеволосая особа уже не примете. Подумав о Лиране, я невольно улыбнулся и ускорил шаг. Рассуждать о будущем будем чуть позже, сейчас нужно накидать новых заданий для теневого совета, и снова отправляться в путь. Внутренние помещения замка встретили меня прохладой и гулким эхом. Можно было смело сказать, что изнутри замок был полностью готов. Остались сущие пустяки, в виде украшений, картин, ковров и тому подобному. Уже не вдаваясь в подробности, я прошел через помещение и, добравшись до своей комнаты, принял быстрый душ, да переоделся в повседневный комплект из темных штанов и светлой рубашки с коротким рукавом и шнуровкой на груди. Стоя в комнате перед зеркалом, я отметил, что следы татуировки от реликвии так больше и не проявляются. Хоть я и чувствую, как она лениво подстраивается под мое тело, но ритуал, что мы провели с Риаку и Сидом, позволил надежно упрятать ее от посторонних глаз. Даже такие же обладатели, как я, не смогут обнаружить во мне лорда. Это, впрочем, и было проверено на ордене, и эффектом я остался доволен. Тот самый кабинет, по соседству с комнатой Сида, встретил меня тишиной и отсутствием кого-либо. Я прошел за свое место и уселся ждать. Здесь ничего не поменялось, все такой же светлый кабинет, с массивным столом по центру и большими мягкими стульями. Множество магических светильников и легкая прохлада от стен. Стоило мне только усесться поудобнее, как дверь открылась и внутрь стали проходить все члены теневого совета. Некоторые были, прямо скажем, недовольны, а кто-то, наподобие того же Азакара или Рара, не выказывали совершенно никаких эмоций. «Спасибо, Аруан», — поблагодарил я девушку. «Можешь быть свободна». Дрэу кивнула и, еще раз пройдя взглядом по собравшимся, оставила нас одних. «Доброго всем вечера», — поприветствовал я пришедших. «Не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к делу. Скорее всего, вы уже видели тот караван, что проходит через портал и его, так сказать, груз. Как тут не увидишь этот табун, — проворчал Ряку. «Сбагришь малышню на наши плечи, а сам опять в путь дорогу. Все немного сложнее», — хмыкнул я. «Строителей не дам». Аж затряс бородой Бран. «Мы и так выбиваемся из последних сил. Сейчас еще дома строить под боком у загребущих мертвых рук. Не дам. Дашь, мой милый друг, еще как дашь», — ласково проговорил я, весело наблюдая, как у гнома наливаются кровью глаза. «А Закар, вы как, потерпеть в шатрах еще какое-то время можете?» «Вполне», — усмехнулся орк. «Я вообще не понимаю, зачем для нас дома? Можно выделить территорию за стенами в Черном лесу, и мы неплохо устроимся там». «Это вы сейчас так говорите», — отмахнулся я от его речей. «Бран, как строительство в поселке на берегу». «Почти закончили», — ворчливо ответил гном. «Стена полностью возведена, центральное здание ратуша под портал тоже закончено. Жилые дома на некотором отдалении от центра тоже по большей степени готовы. Остались незначительные косметические подправки, и можно заканчивать с поселком. Дальше дома только под заказ». «Вот и отлично», — кивнул я. «Теперь нужно что-то подобное делать вокруг портала возле воры. Возможно, даже отхватим кусок побольше». «Побольше ему все, побольше», — пробормотал гном. «А строителей я тебе, где возьму? Мои маги и так валятся без силы каждый день. Попробуй-ка магичить с утра и до поздней ночи. Нет, никаких больше поселков, пока не решим вопросы в цитадели». «Как скажешь», — пожал я плечами. «А Закар, может, тогда твои орки займутся, да хоть деревянный частокол вокруг возведут. Ведь с каждым караваном внимания к нам будет все больше, а там и соглядатаи, шпионы всякие. Лучше перебдить». «Какой нахрен деревянный частокол?» — чуть ли не закричал Бран. «Пока я жив, никакие оборонные структуры не будут сделаны из мягкой древесины. Только через мой труп. Никакого дерева, только прочный камень. Все. Вы же устали», — попытавшись сдержать улыбку, сказал я. «Да вот ни хрена», — буквально заревел гном. «Найдется время, и все будет только в камень. Нужна стена. Будет тебе стена. Так, стоп, стоп», — попытался я успокоить гнома. «Дыши глубже, успокойся». «Спокойствие? Какое нахрен с вами может быть спокойствие?» — задохнулся от возмущения Бран. «Я же уже почти месяц не могу в спокойной обстановке даже жалкий бочонок пивка приговорить. Да под жирную закусочку, да в приятной компании. Вот какое без этого может быть спокойствие? А если я сделаю небольшой перерыв, то мы нихерно не успеем. А куда ты, собственно, торопишься?» — попенял ему Ряку. Гном аж подавился и, возмущенно засопев, только приоткрыл рот, чтобы вновь начать крики, но я гулко опустил ладонь на стол, и Бран тут же успокоился. «Итак, продолжим, будто бы ничего не было», — произнес я. «Бран, строительство домов для орков Азакара пока приостанавливаем. На данный момент в приоритете будет школа и общежитие для детей, что я привел с собой». «Общичта?» — недоуменно переспросил гном, а я также недоуменно глянул на него. «Большое здание с небольшими комнатами, в которых по одному или по двое будут жить ученики», — пояснил я присутствующим. «Эти дети, они беспризорники из Саиры. По тем или иным причинам от них отказались все. Как родители, если таковые вообще были при жизни, так и, буду говорить прямо, государство. В общем, эти детки всего лишь в нагрузку, к 200 подобных, но возрастом побольше и уже выпустившихся из школы моего названного брата. Именно поэтому, Элрам, ты здесь. Они фактически отходят под твое руководство и будут участвовать в охране караванов. 200 разделятся на 2 отряда, один из которых нужно разместить в Варре, а второй в Винфоре. Здесь я надеюсь целиком и полностью на тебя. Думаю, у тебя хватит знакомств, чтобы прикупить в чертах города по небольшому имению, где и разместится филиал нашей торговой компании вместе с этими отрядами. Стесняюсь спросить, — заговорил Ряку, — что такое случилось в Саире, что Уардин фактически вручил тебе 500 своих поданных, да еще и выделил снаряжение для них? Ведь в телегах, судя по всему, именно оно, скажем так, Пришлось немного попотеть и спасти жизни двум братьям, криво усмехнулся я. Ну а все это, всего лишь благодарность. Плюсом к ней можно прибавить неплохое снаряжение для тех двух сотен и лошадь для каждого. Надеюсь, это не единственное, что ты выторговал за свою помощь. Тут же подобрался Элром. Нет, конечно, отрицательно покачал я головой. Есть еще устный договор с великим лордом о послаблениях и бонусах в торговле. Как только отправишься с караваном в Саиру, во дворце тебя будет ждать Ардин. Вот с ним и будешь торговаться, да пытаться выжать как можно больше пользы от этого бонуса. Это весьма приятное известие, довольно кивнул Элром. Как раз в противовес с надобностью пристройства двух сотен раздолбаев. Ты справишься, улыбнулся я. Но... Мы отвлеклись. Повторю, сейчас приоритет это постройка школы и общежития. И именно из-за школы я так срочно пригласил вас сюда. Мне необходимо, чтобы в будущем из этих детей выросла, если не элита, то хотя бы весьма достойные люди. Вообще, немногим позже, подобные заведения я планирую сделать обязательными для каждого ребенка цитадели. Нужно с самого раннего возраста прививать им только положительные качества и просвещать в разных направлениях. Ну а для учебы нужны учителя. Думаю, у каждого из вас найдутся жители в возрасте, достаточно просвещенные и разумные, чтобы заняться обучением всех этих сорванцов. Тем более из Саиры я также притащил телегу с учебниками, по различным направлениям. Так что будет, по каким книгам учиться. Хаем озадаченно хмыкнул Ряку. А это, пожалуй, весьма неплохая мысль. Тем более, если дети разных рас будут учиться вместе с самого детства, то со временем исчезнет и расовая непримиримость. Согласен, подал голос Рар. Равное отношение к детям разных рас пойдет всем нам только на пользу. Ну а позаботиться о том, чтобы все они научились себя защищать, это мы всегда, пожалуйста. Улыбнулся Азакар, но его улыбка была больше похожа на оскал матерого хищника. «Тогда решили», — хлопнул я в ладоши. «Думаю, школу будем ставить за стеной, в Нижнем городе. Бран, позаботься о выборе места, с запасом. При взрослении, им же надо будет где-то жить, а поэтому пусть пока остается место, чтобы в будущем там можно было возвести для них жилье. Понял тебя, неугомонный». Прокряхтел гном, в этом раз без напора и возмущения. «Думаю, среди моих сородичей найдутся те, кто с удовольствием поучит молодежь. На этом я решил заканчивать наше внезапное собрание и распустил теневой совет по делам. Теперь у каждого появилась небольшая куча дополнительных забот и это к той горе, что каждый и так тащил на своих плечах. Когда я остался один... то еще с десяток минут не спешил никуда выходить. Тишина и приглушенный свет положительно влияли на умственную активность, и пока мне никто не мешал, да в полной безопасности, я расслабился и погрузился в собственные мысли. Отступление 3. После того, как Дарт покинул место базирования их лагеря, девушка еще несколько минут не могла вернуть себе душевное равновесие. И дело было даже не в том, что их одних оставили на двое суток посреди леса. Беспокоила и пугала сама мысль о том, что их дружная компания может разделиться и больше никогда не встретиться вновь. «Элли у нас снова в ступоре», — раздался веселый голос позади девушки. «Опять по Дарту вздыхаешь? Ну тебя, Мия», — отмахнулась Элли, в этот раз даже не покраснев. «Просто переживаю, что наша компания может оказаться в разных отрядах. Ты же слышала, что Дарт сказал. Не дрейфь, подруга», подошел к девушке рослый улыбчивый парень и приобнял ее за плечи. «Не зря же нас самих оставили делиться на отряды. А значит, никто нас разлучать не собирается. Мне вообще непонятна эта идея», подал голос другой парень, что сидел, облокотившись спиной о массивный ствол дерева. «Зачем нужно было именно нас отправлять на охрану караванов? Этим вполне могли заняться и какие-нибудь наемники». «Ну да», — покивала головой Мия. «А то ты у нас такой великий боец, что сопровождение караванов это для тебя слишком мелко». «Ну, предположим, сильнее некоторых», — криво усмехнулся парень, бросив не очень дружеский взгляд на девушку. «Это можно легко проверить», — раздался мелодичный голос другой девушки, которая подошла к их компании. «Помнится, в последний раз ты слился за 3 секунды и от продолжения отказался. Хватит мастерством мериться», — громыхнул басом здоровенный парень, которому можно было дать лет 30. Небритый, с густой черной бородой и такими же черными волосами. Он стоял возле костра, на котором варилась похлебка, и с любовью перемешивал содержимое. «И нахрена, спрашивается, ты клятву приносил, Амих? На то она и проверка, чтоб таких, слабых духом отсеять, и решить, кто достоин его дел, а кто всего лишь трепло. Я разве отказывался от клятвы?» — вяло огрызнулся парень, совершенно не желая вступать в спор с этой горой мышц. «Просто, помнится, в ваших рассказах дар чуть ли не бог, а тут оказывается, что и какие-то караваны охранять надо. Не сходится что-то. Ну, ты выдал, конечно», — засмеялся совсем юный парень, блондинистой окраски, который сейчас лежал на траве и лениво смотрел в небо. «Тебе сразу подвиги подавай». «Почему нет?» — пожала плечами девушка с темными соломенными волосами, что лежала на ветке высокого дерева, и лениво щурилась, словно кошка. «Мне обыденности хватило в Саире. С таким же успехом я могла остаться и там, наняться охраной да ползать по миру вместе с ними. А мне лично абсолютно все равно, куда нас засунут», — флегматично произнес пухловатый парень, что неспешно жевал кусочки вяленого сыра. «Меня никто не заставлял, силой не тащил, скажут, будут сопровождать караваны, а надо будет в горы овец сохранять, пойду в горы. Кстати, да», — раздался голос со стороны. «Не похож ваш дар на великого воина, коим вы его описывали. Обычный парень, немного старше нас. Подумаешь, вертикальные зрачки. У нас вон в пустом околотке вообще пацан без зрачков был, и ничего. Какой ты цок смелый, сидя на седле, в лесу, который находится под охраной воинов Дарта», — усмехнулся небольшого роста парень, который крутил пируэты с двумя кинжалами. «Посмотрел бы я на тебя в 10 лет, когда кругом мертвые, а вся помощь, что тебе светит, это тонкая палка с длинным гвоздем на конце». Элли стояла немного в стороне и слушала всю перепалку с пустым лицом. Она не собиралась вступать в споры, потому что те чувства, что испытываешь, когда вонзаешь стрелу в только что умершего друга, лишь бы он не восстал кровожадной тварью, сложно передать другому человеку. Девушка, впрочем, понимала тех ребят, что не пересекались с Дартом. Многие знали о нем лишь с долгих ночных рассказов и горящих глаз девушки, когда упоминалось его имя. Из тех, кто был тогда в таверне безумия вместе с ней и ребятами, что привел за собой Дарт, практически все принесли клятву. Несколько человек забрали в личное обучение маги, и еще небольшая часть осталась на службе у великого лорда. Сейчас здесь собралось чуть больше 100 свидетелей тех дней, и не всем дано понять те чувства, когда за тебя стоят на смерть. Элли хорошо помнила тот самый момент, когда дыхание смерти проникло в тело и забрало возможность шевелиться. Тот страх, беспомощность и яростную решимость в глазах эльфийки, что через боль тащила себя куда-то вперед. Лишь потом Элли узнала, что случилось в туннелях перед их схроном, и ощущение близкой смерти больше никогда ее не покидало. А после, были тяжелые дни, когда Гриз взвалил на свои плечи заботу о судьбах тех, кто остался без семей. Долгие холодные ночи в чужих зданиях, что служили временным убежищем для их школы. И только спустя несколько месяцев, когда война у Индриала утихла окончательно, великий лорд решил вплотную заняться восстановлением Саиры. Тогда-то им и выделили землю, и наняли магов из Варры на быстрое возведение школы и тренировочной зоны. Уже тогда было понятно, что Грис не справится с наплывом такого количества беспризорных детей, но он, стиснув зубы, рвал жилы и шел вперед, несмотря ни на что. Именно поэтому эти двое и стали названными братьями, оба не остановятся ни перед чем, на пути к своей цели или защите тех, кто стал их близким кругом. «Чего приуныла, подруга? Плюхнувшись рядом с девушкой, спросила Мия: «Рассуждаешь, есть ли у красавчика Дарта объект любовного интереса?» «Мия, может, хватит?» Тяжело вздохнула Элли. «Неужели ты не можешь выкинуть из головы эту навязчивую мысль о моих чувствах к нему?» «Не», — весело улыбнулась Мия. «Особенно теперь, когда я увидела твою реакцию на него живого, а не это восхищение по давно прожитым дням». Элли только покачала головой, не имея желания вступать в спор со своей подругой. Ведь не рассказывать же ей, что только воспоминания о Дарте позволяют девушке хоть немного заглушить страх перед смертью. А уж про те дни, когда Дарт жил у них в школе, Элли вообще старалась не говорить вслух. Так спокойно ей давно уже не было. Присутствие этого златоглазого парня, пусть и не рядом, а хотя бы в пределах нескольких сотен метров, прогоняло любой страх, что терзал душу девушки на протяжении последних лет. Именно поэтому она, не покладая рук, отдавала всю себя тренировкам, лишь бы стать сильнее, лишь бы перестать бояться. «Ну, рассказывай, давай, красавица, какие у тебя мысли по поводу всей этой ситуации с выбором?» Подойдя к двум девушкам и подавая им плошки с мясной похлебкой, добродушно спросил черноволосый здоровяк: «У тебя ведь совершенно точно есть идеи и свои соображения. Делись, а то добавки не дам». «Да все просто», — тяжело вздохнула девушка, понимая, что никто от нее уже не отвяжется. Балласт ему не нужен, это можно понять, глядя на серых орков, что отдают ему честь. «Ну а мы по большей части кто?» «Правильно, балласт. Он не знает нас, мы не знаем его. И то, что сейчас происходит здесь, это небольшая проверка нас, как самостоятельных и умеющих думать. Заодно, возможно, что кто-то передумает и решит пересмотреть свою клятву, или просто уйти. Таких, думаю, держать не станут, но если вдруг случится, что в будущем пути пересекутся, то отношение будет соответствующее». «Вот именно», — вставила свое слово блондинистая девушка, «мы принесли клятву и от этого уже никуда не убежишь. Нас никто не тянул и силой не заставлял. Был ли выбор? Несомненно. Есть ли выбор сейчас? Да. Либо восток, либо запад. А там, кто знает, вдруг Дарт станет бароном. С его-то пробивным характером, и этими громилами, что уже отдают ему честь, возможно, все. Так что, ребятки, делимся по-быстрому, и у нас останется целых 2 дня на отдых». Глава 22. Пленник. Долго засиживаться в кабинете я не стал. Немного отдохнул от вечной спешки, да вновь окунулся в круговорот дел. Навестил своих сумасшедших изобретателей, которые постепенно приближались ко мне, по степени создания различных приспособлений. Отдал сырье, которое возместил мне Уарден, пополнил свои расходники, да полюбовался стройным рядом полуавтоматических барабанных пушек, в количестве 20 штук. Пока я не ставил задач на создание чего-то для себя, гномы вовсю трудились над массовым производством защитных орудий. Тут были и обычные пушки, и вот такие барабанные, и простые многоствольные орудия. Также добавились и знакомые из древности моего мира, так называемые скорпионы. Очень многое я пытался перенести в этом мир и обеспечить своему замку лучшую защиту. Основная стена за морем духов уже была очищена и огорожена от их вмешательства. Нижний город разделился на несколько ячеек, где шло строительство и уборка мусора, а где духи все еще тянули свои полупрозрачные руки в сторону живых. Только вот барьеры, разработанные Сидом вместе с Дроу и Ряку, надежно отсекали неживых жителей города. Когда я посещу собрание, и цитадель откроется миру, то духов придется изгнать. К этому времени стена уже должна быть полностью восстановлена и зачарована. Да и придется что-то делать с местностью возле ворот. Пока есть духи, различные твари черного леса не слишком-то и рвутся сюда, но стоит изгнать нежить, как мы станем желанной добычей для тех же арахн. А значит, на стене придется размещать довольно серьезную стражу, с хорошим снаряжением. И именно на такой случай пригодятся все мои разработки.